Лерка носилась, как угорелая, по огромному спортивному залу, лазила по канату и шесту, извиваясь, как червяк, подтягивалась на перекладине и в конце концов рухнула без сил на мягкие маты. Но преподаватель не обратил на это никакого внимания, наоборот, нагрузки стали еще больше. Теперь девочку заставили приседать с гантелями в вытянутых вперед руках, потом прыгать, потом. В душ Леру буквально внесла крепко сбитая девица, которая сунула ее под тугие горячие струи. Девочка безучастно сидела на кафельном полу, ничего не соображая и почти ничего не чувствуя. Девушка-воспитатель дала ей ровно 5 минут прийти в себя, а потом растерла Лерку жесткой мочалкой так, что та стала аж бордовой. Приятно пахнущее жидкое мыло, горячая вода. Лера чувствовала, как у нее сами собой закрываются глаза. Ай-яй-яй-яй. Струи внезапно стали ледяными. Девочка попробовала выскочить, но воспитатель без труда запихнула ее обратно. Там уже лилась не холодная вода, а почти кипяток. И снова ледяной душ. И снова горячий. Когда пытка закончилась, Лера под конвоем воспитательницы отправилась на ужин. Есть ей совсем не хотелось. Просто кусок в горло не лез. Так измотал ее сегодняшний день. Но бдительные воспитатели заставили ее съесть полную тарелку бобов с мясом и салом. А потом ткнули ей под самый нос тарелку с двумя пирожными трубочками и здоровенную чашку какао. Лера не то что объелась, а просто-таки опьянела от еды, и в таком состоянии еле-еле доплелась до кровати, которая стояла не в общей палате, а в трехместной комнате. Соседкой оказалась удивительно красивая девица с тонким, породистым лицом и густой гривой ярко-рыжих волос. «Добрый вечер, угу», только и смогла выдавить из себя Лерка. Девушка понимающе усмехнулась. «Новенькая», она не спрашивала, а утверждала, «вещички твои тетя Мотя уже занесла, это вот», она показала на кровать справа, «моя, выбирай себе из того, что осталось». Ноги дрожали и подгибались, и Лере было совершенно все равно, куда падать. Она рухнула на ближайшую кровать и закрыла глаза, но соседка резко тряхнула ее за плечо, «эй, давай разденься, а не то завтра 2 штрафных круга с утра побежишь». «Плевать», буркнула Лерка, «это сейчас тебе на все плевать, а вот завтра», и красавица принялась раздевать засыпающую девочку. Следующий день начался с физзарядки, но не такой, как обычно в детдоме, а по полной программе. Бег вокруг территории, прыжки в длину и высоту, акробатика. Затем снова душ из горячей и ледяной воды, обильный и очень вкусный завтрак. А после были уроки. Но какие? Пулемет Максима разбирают так. Поднимаем верхнюю крышку, затем отводим рукоять затвора назад, до упора. Сегодня, товарищи, мы рассмотрим с вами основные виды взрывчатки, используемые в диверсионно-подрывном деле. Вот это, например, пироксилиновая шашка. Можете пустить по рядам, пусть каждый посмотрит. А вот это, тринитротолуол, сокращенно, ТОЛ, а вот это динамит. Тоже можно пустить по рядам. Не бойтесь, товарищи, без запала детонатора они взорваться не могут. Каждое взрывчатое вещество имеет свои характеристики и наилучшим образом приспособлено для выполнения достаточно узкого круга задач. А теперь король всех танцев, вальс. Встаньте друг напротив друга, дама кладет кавалеру левую руку на плечо, а правой надо будет придерживать подол платья. Кавалер обнимает правой рукой даму за талию. Курсант Свинсон, где находится талия? А вы вообще знаете, что такое талия? Талия – это там, где пояс. Мондиеу. Саммент травайл лировец це матриау. 25 и раз два три, раз два три, раз два три. На прошлом занятии мы с вами изучали помощь при проникающих ранениях. Сегодня рассмотрим контузии. Раскройте тетради и запишите. Виды контузий. Тема урока. Кофе по-варшавски. Для того, чтобы приготовить кофе по-варшавски, нужно взять 3 стакана цельного свежего молока, смолоть кофе, чтобы получились 2 полные, но не с горкой столовые ложки, 3 столовых ложки сахара, рюмку коньяку и ваниль на кончике ножа. Внимательно посмотрите на карту одного из районов Лондона. У вас 5 минут. Теперь зашторим доску и отвечаем на вопрос. Опишите маршрут от Пенни-Лейн до Слоун-стрит. Ну вот, хотя бы вы, курсант Сюниев, не можете? Плохо, садитесь. Кто поможет Сюниеву не заблудиться? Потом был обед, снова очень вкусный и сытный. После обеда совершенно неожиданно оказался тихий час, а потом, снова спортзал, к которому сегодня добавился еще и тир. Отдача тяжеленной трехлинейки Лерку едва не сбила с ног, но она приспособилась и даже пару раз попала в мишень. Вот только плечо превратилось в один сплошной синяк. День завершился лыжным кроссом и ужином, после которого до кровати с трудом доползала не только Лера, но и ее красавица-соседка, Малика Свержицкая. Вообще-то Свержицкую звали Малгожита, но больно уж долго было выговаривать, и ее сокращали все, кроме преподавателей, разумеется. Дни слились в одну разноцветную кашу. Лерка бегала, стреляла, плавала, до дурения зубрила морзянку и до потери сознания стучала ключом. Сначала обычным, а по мере освоения перешла на более скоростной, морской ключ. Она сбивала пальцы, запихивая на место неподдающуюся возвратную пружину, ломала ногти, хватая на тренировках партнера за штанину или отворот куртки, засыпала над учебником, даже во сне повторяя неправильные глаголы, причем с истинным североанглийским акцентом, и изучала паспорта разных стран. Но ей это даже нравилось. Жить в этом месте, училище, заведении, во всяком случае, не в детском доме, уж это точно. Так вот, жить и учиться здесь было совсем непросто, но зато так интересно. В выходной день шестидневки уроков не было, хотя спортивные занятия никто не отменял. Зато потом показывали кино, тут имелся большой, самый настоящий кинозал. Фильмы были в основном уже звуковые. «Путевка в жизнь», «Чапаев», «Две встречи». Последние два, правда, потом долго обсуждали на уроках, расписывая, что и как в этих фильмах показано верно, а что, совершенно фантастически. Кроме советских фильмов, им показывали и заграничные, немецкие, английские, американские. В них лихо скакали ковбои, поля во все стороны из револьверов, крались по прериям и джунглям индейцы, плясали и пели нарисованные мышата. Все это было интересно, забавно и весело. Весной начались занятия по рукопашному бою с оружием, ориентированию в лесу, потом занятия по выживанию, и график занятий стал еще плотнее, еще напряженнее. Теперь ребятам-курсантам удавалось выспаться уже не каждую ночь, далеко не каждую. «Курсант Орлова, подъем!» Негромкий голос наставника Матрёны мгновенно вырвал Леру из объятий Морфея. Она резко села в постели и старательно подавила зевок. За зевоту тетя Мотя, обычно добрая, могла легко накинуть километра три кросса или десяток другой выстрелов в зачет. Уже отработанными до автоматизма движениями девочка принялась быстро одеваться и обуваться, и через несколько мгновений уже неслась вниз по лестнице, на бегу застегивая гимнастерку и поправляя ремень. Рядом с ней стремительно летела Малика. На плац вылетали, точно ошпаренные, курсанты и мгновенно занимали свои места в коротеньком строю. В центре плаца стояла сама начальник спецчасти школы, товарищ Воскресенская 26, красивая, молодая, подтянутая. Она демонстративно держала в руках секундомер, который неумолимо отсчитывал убегающие секунды. Внезапно Зоя Ивановна резко взмахнула рукой. «Все, можно дальше не стараться». И, яростно вышагивая вдоль строя, который так и не стал полным, пояснила звенящим от напряжения голосом. «Вы все убиты». Группа вражеских диверсантов захватила вас тепленькими, не успевшими даже получить оружие. «Разойдись». «Ну, держись, подруга», прошептала Малика в Леркино ухо. «Завтра такое начнется, Езус Мария». И завтра началось. Уже к обеду взмыленные курсанты больше всего напоминали солдат Великой армии Наполеона после переправы через Березину. Иска Гроссман едва не рухнул мимо стула. Малика добрую минуту пыталась поймать дрожащей рукой ложку, а Ильдар Сюниев чуть только не упал головой в кастрюлю с ароматным супом. Но кураторы заставили ребят съесть все, а потом... «Вот что, товарищи курсанты, мне стыдно за вас». Зоя Ивановна подошла поближе и, казалось, посмотрела каждому в лицо. «Мне стыдно и за себя, и за товарищей инструкторов, потому что мы так и не смогли сделать из вас настоящих закаленных бойцов с мировым империализмом. Но в первую очередь виноваты вы сами». Товарищ Воскресенская вдруг оборвала на полуслове свою гневную Филиппику и приказала: «За мной в кинозал шагом марш». Это было необычно и неожиданно. Посещение кинозала в рабочий день. Ребята тихонько гомонили, рассаживаясь по местам. Что им сейчас покажут? Фильм про Чапаева, чтобы потом еще раз пропесочить как следует на примере героев гражданской войны, или фильм про чекистов, а потом еще раз напомнить, что врагов вокруг много и они не дремлют, или... Свет погас резко и неожиданно. На экране замелькали какие-то кресты, белые звездочки, потом промелькнул номер и чья-то подпись внизу, а потом... Лерка закусила губу, чтобы не закричать. На экране бежал Сашка, чуть раскачиваясь, как бегут на дальнюю дистанцию, потом вдруг резко ускорился. Следом за ним рванулись двое ребят, его сверстников, за ними, с десяток парней в форме красноармейцев без знаков различия. Опять спокойный бег и снова рывок, и тут же, девочка шумно вздохнула. С двух сторон из кустов на Сашку кинулись совсем взрослые парни. Они должны были смять его в секунду, но Белов как-то очень легко раскидал всех, а одного еще и успел пнуть каблуком в голень, оставив за своей спиной настоящую кучу из сваленных словно поленья тел. И тут же картинка поменялась. Сашка легко, словно кузнечик, прыгал по вкопанным вертикально бревнышкам. Вот он чуть покачнулся, и по залу пронесся общий вздох. Это оказались не вкопанные столбы, а простые поленья, выставленные на дорожке. Вслед за Беловым побежал еще какой-то мальчишка, широкоплечий, красивый, с горящими глазами и резкими, чуть напряженными движениями. Сидевшая рядом Малика тихо выдохнула. Вот же красавец, дружить бы с таким. В глубине души Лерка была согласна с этими словами, но тут Сашка. Белов уже дрался с каким-то узкоглазым, смуглым мужичком, и весь зал снова вздохнул. Они-то хорошо видели, что мужчина бьется не в полную силу, но вполне серьезно. Но движения Сашки были такими быстрыми, что все ребята понимали, этот паренек легко расправился бы с любыми десятью из сидящих в зале. И вдруг все переменилось. Теперь на экране появился большой светлый зал. И Сашка, которому сам Калинин пожимает руку, а потом ему жмет руку. Сталин. Действительно, Сталин. И Сашка чуть улыбается краешками губ, а на груди у него новенький орден Красной Звезды. А потом все кончилось. Включился свет, и перед экраном появились товарищ Воскресенская и начальник школы товарищ Ловчин. 27. Вы только что видели занятия товарища Темного. Это не настоящая фамилия, Зоя Ивановна говорила спокойно и размеренно. Настоящую вам пока знать не нужно. Он, ваш сверстник. С раннего детства его готовили товарищи из Коминтерна, и вот, в прошлом году, он выполнил очень важную задачу. Принял участие в разработке операции по уничтожению Гитлера и верхушки Рейха, а затем руководил исполнением и принимал в ней непосредственное участие. Вперед выступил Николай Петрович. Он подошел к краю сцены и заговорил коротко, словно отрубая фразы. «Вам надо стать такими, как он, как можно скорее. Вокруг нашей страны – враги. Сейчас только Германия и Италия присоединились к нам». Капиталисты прозевали эти две страны, но больше они не допустят такой ошибки. Будет война, никто не знает, когда, но ждать уже недолго. Вы будете передовым отрядом Красной Армии, в тылу врага, в штабе врага, в доме врага. Для этого нужно готовиться. Изо всех сил он помолчал, а затем также коротко отрубил. Идите по местам занятий. В тот день все выкладывались до конца, но Лерка никак не могла забыть увиденное и услышанное. Сашку готовили с детства. Похоже на то, и как ловко он разделался с бандитами тогда в парке. Но почему, если его готовили, он чуть не погиб тогда, от рук шпаны? На следующий день она все еще думала об этом, и на следующий день, тоже. А еще через день тетя Мотя отвела ее после ужина в кабинет Воскресенской. Зоя Ивановна пристально посмотрела Лере в глаза и спросила, что с тобой, курсант Орлова, что тебя беспокоит? Лерка помолчала немного, собираясь с мыслями, а потом торопясь и захлебываясь вывалила все, что знала о Сашке. И его тогда чуть-чуть не убили, но если его готовили, то зачем он допустил это? И как вообще оказался в нашем детском доме? Воскресенская дослушала до конца, подождала, не скажет ли девочка еще что-то, а потом вдруг звонко и заразительно рассмеялась. «Курсант Орлова, разве можно быть такой глупой? Ведь тебя уже полгода учат, а ты», Зоя Ивановна вытерла глаза от выступивших слез, «ты так ничего и не поняла, операция по внедрению, вот что ты видела, а точнее даже не операция, а экзамен. Товарища Белова уже натренировали так, что ему ничего не угрожало. Он просто выяснял, что не так в вашем детском доме, и выяснил, а попутно изучал ваш контингент. А когда операция перешла в горячую фазу, быстро пассивизировал всех противников, причем, насколько я понимаю, в очень мягком режиме, запросто мог их всех актировать». Заодно, кстати, установил, что Валерия Кузнецова, Воскресенская внезапно назвала ее настоящей фамилией, надежный товарищ, хорошо подходящий для нашей работы, и рекомендовал тебя сюда. Или ты полагаешь, что он ошибся? Лерка отчаянно замотала головой. Теперь она знала точно. Сашке нужна напарница. Тот красивый парень, наверное, не подходит или погиб. А он дружил с ней и захотел, чтобы она стала его товарищем по борьбе, третьим плечом, верной опорой, и она не подведет. В заботах и беготне минула зима, и над Москвой промчались первые теплые ветры. Как-то незаметно и в рабочем режиме конструкторское бюро Бартини выдало первый образец ЛД-1, легкого дирижабля с грузоподъемностью в 2 тонны и поворотными электрическими роторами. Силовую установку для дирижабля сконструировала объединенная двигательная КБ, и сразу же начались испытания воздушной двухтонки. Испытывали на трассе Москва-Киев при перевозке почты и срочных грузов. Заодно посчитали экономический эффект, который был прежде всего в скорости и себестоимости доставки, что для почты было совсем не лишним. Скорость дирижабля пусть и была существенно ниже скорости самолета, но вот цена доставки груза куда меньше. Потом сразу же сделали пассажирский дирижабль с грузоподъемностью до 5 тонн, что уже позволяло налаживать воздушное сообщение между крупными городами. Поскольку дирижабль конструкции Бартини имел высокую вертикальную маневренность, для его посадки не требовались причальные мачты. Садились воздушные тихоходы на обычные аэродромы, только оборудованные подтягивающими лебедками. Неожиданно при взгляде на дирижабль очень возбудился Лаврентий Павлович Берия, и в план выпуска пришлось вносить изменения, включавшие несколько десятков летательных аппаратов специальной конструкции для пограничников. Впрочем, это была та же пятитонка, только с приборами наблюдения, пулеметом и тревожной группой на борту. Но главное, для чего Александром была затеяна вся эта операция, это облегчение жизни геологическим партиям и изыскателям. Воздушный транспорт, двигаясь со скоростью 80 км в час, мог доставить геологов вместе с оборудованием в любую точку СССР и забрать их по окончании работ. Ему не нужна была взлетно-посадочная полоса, не нужны дороги, а всего лишь относительно открытая площадка в сотню метров диаметром. Поэтому почта и геологи получали дирижабли в первую очередь, а НКВД лишь в третью. Но руководство СССР мгновенно оценило удобство и комфорт пассажирских дирижаблей, и рядом с первым дирижаблестроительным, в Долгопрудном, уже закладывались новые цеха. И наконец-то из ворот ЗИСа на полигон вышел первый полноприводный грузовик с широкими арочными колесами и системой подкачки воздуха на ходу, а КБ Красного Путиловца наконец доделала опытную партию КБМ, колесной боевой машины. Четыре оси, полный привод и управляемая передняя пара осей делали его весьма маневренным и проходимым, а новая автоматическая 30-миллиметровая пушка Нудельмана еще и весьма опасным противником в бою. Машина могла вести до 14 бойцов или перемещать 4 раненых вместе с санинструктором, а для командиров была создана особая модификация с мощной радиостанцией и дополнительной обзорной башенкой. При этом производство КБМ обходилось не сильно дороже среднего танка и намного дешевле, чем Т-35, которые уже были сняты с производства и в основном переделаны в тягачи и ремонтно-эвакуационные машины. В этом качестве им и предстояло выработать свой невеликий ресурс, после чего конструкторы обещали уже нормальную БРЭМ и даже универсальную гусеничную платформу под все виды военных потребностей. В сводках и рапортах НКО все выглядело, если не блестяще, то, во всяком случае, пристойно. Александр закрыл папку и потянулся за другой, той, в которую попадали документы личной информационной службы Сталина. Эти данные лишь недавно стали появляться на его столе, что Белов воспринял как еще один знак доверия приемного отца, поскольку кроме исполнителей и самого Сталина до сих пор эти отчеты не видел никто, даже глава третьего подотдела ЦК. В них сухим протокольным языком описывалось то, что порой служило основанием для весьма жестких кадровых решений главы советского государства. Мелкие и совсем не мелкие грехи чиновников, характер межличностных связей, или вот как сейчас, подробное исследование обстановки на крупнейших оборонных заводах. После того, как Белов перевернул последний лист, он поймал себя на том, что машинально поглаживает свой Вальтер и прикидывает, как наиболее эффективно зачистить четверть конструкторского бюро и минимум треть директората завода «Красный Путиловец», который уже, наверное, никогда не будут называть кировским. Спрятав оружие в кобуру и одернув китель, Александр взял со стола папку и вышел из кабинета. На вопросительный взгляд секретарь Сталина, Поскребышев, только кивнул, подтверждая, что хозяин свободен, и Белов вошел в кабинет. «Садись, Сталин», неторопливо выбивавший трубку, кивнул Саше. «Судя по твоему виду, последняя папка произвела на тебя впечатление. Но как они могут, Дайде?» Белов вскинулся. «Воровать у своей страны, подделывать какие-то бумажки, чтобы скрыть свою глупость и непрофессионализм, изворачиваться, лгать. Ну не тянешь, так уйди. Не могут же не понимать, что кончится все плохо. Сталин отложил трубку и усмехнулся, глядя Саше прямо в глаза. Все понимают. Все понимают и все равно не могут не воровать. Это как болезнь. Да, он встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Никаким страхом это не вытравить. Даже если ты их заставишь самих себя нарезать кусками, то все равно будут продолжать воровать. Трястись под одеялом, вздрагивать от каждого стука в дверь, но воровать не перестанут. Это уже как воздух для них, понимаешь? Вот ты, наверное, прочитал рапорт и решил, что их всех лучше к стенке поставить. Но это неправильно. Неверное решение. Воровства это не изживет. Нет, конечно, будем судить и отправлять лес валить, но ты мне скажи, как сделать так, чтобы натуру человеческую выявлять до приема на должность? Не знаешь? Вот и я не знаю. Так и пробуем, одного, потом другого. А время идет. А ведь есть способ, дайди, Белов усмехнулся. Точно как работает эта штука, я не знаю, придется, наверное, какие-то исследования проводить, но вот что знаю совершенно точно, что у человека, который нервничает, изменяется электрическая проводимость кожи, усиливается пульс и скачет давление. Если к человеку подсоединить все эти датчики да вывести на хорошие приборы, сразу можно будет сказать, что от каких-то вопросов ему становится не по себе, а какие-то вовсе безразличны. Если с психологами еще поработать, чтобы составили грамотный вопросник, да с электронщиками и врачами. Увлекшись описанием, Александр не заметил, что Сталин стоит посреди кабинета и глядит на него тяжелым взглядом. Что случилось? Хотел я тебя, товарищ Саша, обругать последними словами, что не вспомнил раньше про такую замечательную вещь, но потом подумал, что не нужно тебя ругать. Тебя хвалить нужно. Сталин вздохнул и сел за рабочий стол. Все дети уже спят и третьи сны видят, а ты вот тут сидишь со мной и в бумагах ковыряешься, да еще подбрасываешь всяких штучек из будущего. Он помолчал, внимательно глядя на приемного сына, и, тяжело вздохнув, встал и подошел совсем близко. «Пойдем, сынок, поздно уже, сейчас спать будем, а с твоей машиной завтра разберемся. Столько лет терпела, и еще ночь потерпит». Апрельское утро нового дня, несмотря на накрапывающий дождик, начиналось все с той же пробежки, только теперь, кроме ближайшей охраны Сталина и его детей, казалось, начинает бегать весь Кремль. Молодые подтянутые бойцы из кремлевской пулеметной школы, что потом станет московским высшим военным командным училищем, парни из особой экспедиции и даже люди из спецархива и прочих весьма закрытых учреждений. А началось это после того, как Белов уговорил наконец Сталина, и тот стал по утрам выходить на легкую разминку. Пример оказался достаточно впечатляющим, и вслед за главой государства потянулись уже не только молодые, но и люди весьма преклонного возраста. Белов уже не в первый раз наблюдал волну, которая проносилась по всему Советскому Союзу, буквально от одного брошенного камня, и удивлялся, насколько советское общество внутренне мобильно, мгновенно подхватывая конструктивные идеи и делая их действительно народными. Точно так же случилось и с прибором правды, который еще называли ПП или полный ЕЦ. Сталин первым занял кресло в ПП и перед журналистами центральных изданий ответил на все, даже самые каверзные вопросы. После него в то же кресло, но уже без журналистов, а в присутствии комиссии партконтроля и трех членов Политбюро, побывали сначала председатель Совета народных комиссаров Серго Орджоникидзе, а после – все наркомы и партийные руководители. Кое-кто из них прямо из кресла поступал в ведомство товарища Берии, а кое-кто, не дожидаясь такого конца, начинал крайне неаккуратно чистить оружие, со вполне закономерным результатом. Почему? Да потому что так их семьи сохраняли пенсию и пусть урезанный, но все же пристойный социальный статус. Для тех же, кто уже попал в жернова судебной системы, такого исхода, разумеется, в случае обвинительного приговора, не предполагалось. Происходящее так взбаламутило советскую общественность, что открытие 15 мая первых станций московского метрополитена чуть не оказалось задвинутым на последние страницы газет. И, конечно, убирая затаившихся троцкистов и просто антигосударственных деятелей, научившихся говорить правильные слова, но так и не научившихся работать, Сталин прежде всего укреплял страну, так как военные приготовления хоть и замедлились после гибели верхушки Третьего рейха, но все равно продолжались. Но вот что было потом, не мог предположить даже Александр. После того, как через сито прибора правды прошел весь состав высшего руководства страны, включая руководителей республик, к ПП потянулась принудительная очередь из тех, кто отвечал за пропаганду, агитацию и идеологическую работу. Этих в случае чего уже не сажали, а просто понижали в должности или увольняли с пожизненным запретом заниматься партийной и государственной деятельностью. И уж точно в информационном фоне потонуло сообщение об отъезде большой группы творческой интеллигенции, лишенной гражданства СССР по результатам проверок. Все те, кто привык держать фигу в кармане, годами кормясь на ниве культуры, вдруг лишились кормежки и пополнили ряды русской эмиграции в Париже, Шанхае и Нью-Йорке, где их с распростертыми объятиями приняли антисоветские организации, а в основном, разумеется, биржи труда. Понимаете, какая штука? Белов уселся поудобнее, привычно положив руки на стол. Это совершенно необходимо. Напротив него сидели и внимательно разглядывали молодого, совсем молодого, человека, уверенно рассуждавшего о необходимости развития производства антибиотиков Бурденко 28, Семашко 29 и Спаса Кукоцкий 30 особенно. Последний, поскольку Сергей Иванович особое внимание уделял борьбе с инфекциями. Вы имеете в виду пенициллин, молодой человек, открытие доктора Флеминга, и его, в том числе. Но я бы рекомендовал также обратить внимание на амидсульфаниловые кислоты, нитрофураны и тетрациклины, особенно на морфоциклин, который обладает не только противовоспалительным действием, но и оказывает обезболивающее воздействие. Разумеется, Сашка знал, что антибиотиков гораздо больше, но сумел вспомнить только те, с которыми в свое время приходилось сталкиваться полковнику Ладыгину. «А позвольте спросить, молодой человек», – задумчиво произнес Николай Нилович, – «откуда вам известны эти вовсе нетривиальные вещества?» «Спросить вы, конечно, можете», – Белов мягко улыбнулся, – «но вот получить ответ, боюсь, что нет, и это не моя прихоть, а просто требование безопасности. Кстати, особо хочу отметить, что работы по некоторым из этих веществ только начались или вообще находятся в планах иностранных лабораторий, так что времени на раскачку нет совершенно». 4. Любимым развлечением мужчин, детей и прочих зверей является драка. Джонатан Свифт. Каковы перспективы развития культуры в 1935 году? Этот вопрос мы задали знаменитому английскому писателю Бернарду Шоу. Культура здесь не имеет никакого будущего и живет репутацией довоенного времени. «Спасение цивилизации мы ждем от России», – ответил Джордж Бернард Шоу. Газета «Правда», 18 апреля 1935 года. Весна пришла в Москву неожиданно и повсеместно, жарким солнцем и ручьями, превращавшими улицы в потоки воды, в которых детвора пускала самодельные кораблики. А у взрослых были игрушки посерьезнее. Высокая комиссия из представителей Наркомата обороны и членов Центрального комитета на полигоне Волобина принимала новые образцы бронетехники. Тяжелый танк, САУ, колесную боевую машину «Гром», средний танк Т-36 и несколько грузовых машин. КБМ получилась довольно приземистой, с огромными широкими двухкамерными колесами и мощным вооружением, так что она лихо резвилась на мартовской грязи, расстреливая мишени из автоматической пушки и крупнокалиберного пулемета. Потом настал черед танка, на совершенно новой платформе, с торсионной подвеской, большими катками и многими другими прогрессивными решениями. Танк получился тоже относительно невысокий, со стремительным силуэтом и 76-миллиметровой длинной пушкой, способной пробить любую существовавшую на то время броню. И бронемашину, и танк доводили практически под руководством Белова, который для этого много раз приезжал на заводы и часто изменял уже готовые решения. Конструкторы и заводчане были первое время недовольны, но Александр умел находить нужные слова, и в итоге рычаги управления не елозили по ногам механика-водителя, сами танкисты не сидели друг у друга на головах, а фары на машине обзавелись нормальной защитой в виде стальных жалюзи. Десятки подобных решений изменили облик и возможности машины настолько, что в учебном бою пара машин первого варианта была однозначно побеждена одной машиной третьей версии. Сейчас, стоя на малой трибуне среди руководства второго эшелона, Александр был уверен, что обе машины, выступавшие после тяжелого танка и САУ-100, покажут себя вполне пристойно. Самую сложную деталь, шрусы, пришлось делать на казанском Daimler-Volga, но советские и немецкие инженеры справились с задачей куда быстрее и лучше, чем заводчане красного путиловца. И теперь полноприводный бронетранспортер уверенно месил весеннюю грязь, легко перемахивая ямы, где запросто мог завязнуть любой из старых танков с узкими гусеницами и слабым двигателем. А сразу после бронетехники на поле выехали целых три машины. Нижегородская «Волга-10Т» с бронированным «Кунгом», такая же «Волга-10З» с зенитным 30-миллиметровым автоматом и харьковский трехосный автомобиль с реактивной установкой. Первые полпути машины ехали спорой практически вровень, а потом харьковчанин, поскольку был неполноприводным, забуксовал и был с позором утащен эвакуационной машиной. А трехосные полноприводные «Волги» бодро прошли всю дистанцию и, пуганув ворон слитным залпом зенитки и пулемета на крыше «Кунга», встали на площадку для последующего осмотра. «А что это вы, товарищ Саша, стоите не на месте?» Сталин, подошедший к шеренге машин, оглянулся на Белова и довольно, словно кот, прищурился. «Сколько раз вы ездили на завод?» «18 раз, товарищ Сталин», — бодро отрапортовал руководитель заводской сдаточной бригады КБМ «Громконструктор» Семен Александрович Гинзбург. «Вот и становитесь в строй, товарищи производственников». Сталин качнул головой в сторону бронетранспортера. «Будете представлять нам ваши изделия». Саша быстро переглянулся с Семеном Александровичем, с которым было выпито несчетное количество чашек кофе и сломано сотни карандашей, и, кивнув, сделал шаг вперед. Колесная боевая машина или бронетранспортер представляет собой реализацию концепции мобильных боевых действий и может служить как транспортом для пехоты, так и средством непосредственной поддержки на поле боя. Проходимость обеспечивается широким профилем арочных колес и приводом на все оси, а также мощным двигателем в 200 лошадиных сил. Когда Белов закончил, молчавший до сих пор Ворошилов довольно кивнул и посмотрел на торчащий ствол пушки с мощным дульным тормозом. «А почему такой небольшой калибр, товарищи?» Выбиралось из соображений необходимой достаточности, товарищ народный комиссар обороны, четко ответил Семен Гинзбург. «Мы попробовали даже 45-ку поставить, но, во-первых, автоматических 45-ок нет, а во-вторых, это сильно уменьшает боекомплект, и надо резко усиливать погон башни. Но на дистанциях до километра пушка пробивает большинство существующих танков, а, кроме того, ее прицелы и системы питания позволяют использовать основное орудие в качестве зенитного даже на ходу. А почему именно колесная схема?» — подал голос кто-то из генералов. «Запас хода прежде всего», — сразу ответил конструктор. «Запас хода нашей машины более 400 километров, а межремонтный пробег составляет почти 5000 километров. Мы исходили из того, что у пехоты, скорее всего, не будет ни тягачей, ни ремлетучек, а такая машина может очень сильно поддержать атаку. Кроме того, на них предполагается ставить весьма мощные радиостанции, так что мы получаем передвижной командный пункт уровня рота-батальон». Когда генералы разбрелись по площадке, Сталин подошел к стоявшему в стороне Александру и с довольной улыбкой кивнул. «Молодец, довел-таки машину до ума. Теперь бы ее попробовать в поле, так сказать». Сашка задумчиво посмотрел на Сталина. «Наработать статистику боевых повреждений и проблем в эксплуатации. Предлагаешь отправить на западную границу?» Иосиф Виссарионович усмехнулся. «Ну зачем же так в лоб?» Александр усмехнулся в ответ. «Тут недавно товарищ Буденный жаловался на басмачей в Средней Азии. Поднимают, мол, голову. И про формируемую сводную дивизию рассказал. И что предлагаешь?» «А что тут?» — Саша кивнул своим мыслям. «Сейчас на заводе в состоянии готовности 20 машин и еще 30 в разной стадии сборки. 50 машин. Это фактически полк. Добавить еще ремлетучек, полковой КП на базе «Волги», да автомашин с полсотни, да автожиров пяток. И получаем практически кавалеристов. Да не 100 километров в сутки, а все 300 и даже 500. Набрать алабинцев, вот и будет разведывательно-штурмовой полк. Ну а себя ты кем видишь? Ну уж взвод доверит, я думаю», — спокойно ответил Александр, совсем не чувствуя той уверенности, которую демонстрировал. «А роту потянешь?» Сталин с улыбкой осмотрел Сашку с головы до ног, словно видел впервые. «Так и батальоном командовал», — Александр пожал плечами, — «причем 500 наглухо отмороженных бойцов, так что после них даже труповозки не выезжали, нечего было вывозить. Так, подмести немного, и можно заново все строить». «Я подумаю», — Сталин кивнул и, хлопнув приемного сына по плечу, пошел на КП, где всех угощали горячим чаем. К лету 35-го года война в Германии начала затихать сама собой. Слишком неравной была ситуация с вооружением Уративера и его оппонентов. Советский Союз регулярно гнал своему первому союзнику винтовки, пулеметы, артиллерию, самолеты и танки, Последних было особенно много, так как в РККА началось перевооружение, а у националистических и буржуазных формирований оружия почти не было. Рейхсвер насчитывал всего-то 300 тысяч солдат, без авиации, танков и тяжелой артиллерии. На складах и в арсеналах, конечно, было еще кое-что, но этого все равно было мало. Да к тому же большая часть германского вооружения досталась Ротеверу. Возможно, что тайные поставки оружия из Франции и Великобритании смогли бы пусть не уравновесить, но хоть как-то поправить ситуацию. Смогли бы, если бы не одно «но». После того, как Муссолини неожиданно развернул свой политический курс на 180 градусов и принялся лихорадочно строить коммунизм в отдельно взятой Италии, он изо всех сил начал доказывать всей советской России и лично товарищу Сталину, что он не будет лишним в общем деле, а потому не надо применять к нему те же методы убеждения, что были столь страшно и столь эффективно применены к Адольфу Гитлеру и его ближним. И в качестве дополнительного доказательства организовал поставку вооружения и боеприпасов в Германскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. И не только. Наряд австрийской пограничной стражи откровенно скучал. Ну что может случиться на спокойной итальянской границе? Раньше еще туда-сюда шныряли контрабандисты, но с тех пор, как у ихнего дучи ум за разум зашел и он решил в Италии совдепию построить, поток торговцев с хитрыш, стремящихся обойти налоги, резко пошел на убыль. Да там теперь и торговать нечем стало. Все излишки Муссолини старался отправить либо в Россию, либо в Германию. Солидарность сраная, рабочая взаимопомощь, в задницу бы ее послать. Раньше, бывало, умный контрабандист венцом поделится или пару крон отстегнет, или еще что, а теперь, как теперь жить? Господин Капрал, кажись, поют, встрепенулся вдруг рядовой Шиллер. Ну и что, что поют? Жрать небось нечего, вот и дерут глотку с голодухи. А то и просто делать нечего, философски отозвался Капрал Линце. Мало ли, с чего им там петь в голову взбрело. Может, ихний дучи приказал теперь всем петь и радоваться, однако он тоже прислушался. Пение приближалось. И чего это макаронники распелись? Подумал Капрал и замер. К пению примешался какой-то странный звук, явно механический. Что-то рычало и лязгало, а пение звучало все громче, все отчетливее. Теперь можно было уже разобрать слова. Линце знал итальянский. Он прислушался и... «Прощай, родная, вернусь не скоро. А белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. Нам будет трудно, я это знаю. А белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Но за свободу родного края мы будем биться до конца. Но за свободу родного края мы будем биться до конца». А посторонний звук, сопровождавший песню, которую орали тысячи здоровых мужских глоток, тоже приблизился, и теперь в нем отчетливо различались рев двигателей и металлический лязг. Но на посту у итальянцев никакого движения. Вон они стоят, хотя нет, кое-что все же изменилось. Подтянулись макароны, встали так, как положено стоять при проверке большим начальником, генералом, не меньше. Линце не успел все это додумать, как на той стороне из-за горы вымахнула колонна. Очень красивая, надо признать, грузовики, окрашенные в защитный цвет, да еще и яркими пятнами. Вообще, любят соседи все яркое и блестящее. Дикари, одним словом, в свое время пытался их великий император Франц Иосиф, светлая ему память, цивилизовать этих итальяшек, но ничего не вышло. Эх, красиво. Раньше в черных рубашках ходили, а теперь смотри-ка, в красные вырядились. И на шапках у офицеров красные перья, а над грузовиками транспаранты. Ну-ка, ну-ка, руку помощи немецким братьям, бей нацистов. А боже, а вот и то, что рычало и лязгало, танкетки. Вдоль колонны ползут, пулеметы в небо задрали. И чего они у границы хотят? На Австрию нападать. Рядовой Шиллер, срочно звони на заставу. У нас тут итальяшки с танками к самой границе прутся. А колонна все ползла и ползла, и в бинокль Капрал Линце уже мог разглядеть, что за танкетками шли броневики и грузовики с тонкими хоботами зенитных орудий в кузовах. От караульной подбежал запыхавшийся Шиллер и отрапортовал: «Господин Капрал, это итальянцы». «Спасибо тебе, Шиллер. А я-то думал, что это зулусы. Долбаный засранец. Они идут, господин Капрал. И за это спасибо, Шиллер. А то Капрал у тебя дурак и считает, что итальянцы летят. Сутки ареста, дерьмо. Господин Капрал, двое суток. Господин капитан сказал, чтобы я передал вам. Трое суток. Ты можешь докладывать кратко, дебил, кретин, сань лошадиная. Господин капитан сказал, что они идут по договоренности в Германию. Сейчас подойдет наше армейское сопровождение. И в самом деле, очень скоро послышался треск, и в сопровождении десятка мотоциклов подъехали майор альпийских стрелков и обер-лейтенант-пограничник. К ним навстречу вышло несколько итальянцев. Линце прислушался. «Господин майор, господин обер-лейтенант, господин генерал, ваше превосходительство, согласно межправительственному соглашению, моторизованная добровольческая дивизия краснорубашечников «Сердце Гарибальди» следует в Мюнхен. Вот маршрут, согласованный с вашим командованием. Рука в красной перчатке передает хрустящие карты. Когда мы сможем продолжить движение?» Ответ майора он не разобрал, но итальянский генерал козырнул и пошел назад. По колонне пронеслось: «Атанцьоне, Асценди, Аванти 31». Танкетки окутались голубым дымом, взревели грузовики, и колонна пошла. Через 6 часов первые итальянские части вошли на территорию Германии, а уже на следующей неделе экспедиционный корпус из 4 добровольческих дивизий краснорубашечников «Сердце Гарибальди», «Спартак», «Джузеппе Мадзини» и «Красный Рим», албанский революционный полк «Скандербик» и ливийская добровольческая бригада «Неугасимое пламя народной революции» нанесли удар по баварским нацистам и их союзникам из Венгрии. Несмотря на крайне низкий боевой дух итальянцев, их численное превосходство обеспечило решительную победу. 20 мая 1935 года части Ротивера соединились с итальянскими войсками. Весна на восточном побережье Северной Америки – благословенное время. Еще нет летней жары и духоты, но уже вовсю зеленеет трава на газонах и лужайках, а горожане, ошалевшие от запахов просыпающейся природы, выбираются на первые пикники. Трава на поле старейшего гольф-клуба на Атлантическом побережье поднялась достаточно высоко, а само поле просохло настолько, что дирекция наконец-то открыла площадки для игроков. Три пожилых джентльмена уже закончили партию и отдыхали на террасе клуба, попивая выдержанный глинфиддич и беседуя о пустяках. Немного компромата на судью, немного денег на юристов, и завод у меня, можно сказать, в кармане. Моложавый мужчина лет 50 заразительно рассмеялся, чуть не расплескав виски. «Да зачем тебе этот завод, Ги?» Второй мужчина, чуть полноватый, но крепкий, с пронзительным взглядом карих глаз и аккуратной прической седых волос, с улыбкой посмотрел на партнера. «Все никак после национализации своей собственности в Германии не отойдешь, я еще им припомню». Холеное лицо Ги исказилось гримасой ненависти. «Я вложил в эту помойку почти 100 миллионов. Ну, мне кажется, Джон, ты тоже в числе пострадавших», тонко улыбнулся третий, сухощавый высокий мужчина с длинными усами и вислым семитским носом. «Сначала собственность в Германии, затем в Италии. Мои бухгалтеры были недовольны. Дело не в собственности. Джон, который превосходно владел собой, мгновенно подавил всплеск ярости и почти спокойно посмотрел на давнего друга и партнера. Мои умники, как ты знаешь, почти не ошибаются, и их прогнозы, можно сказать, точны, как часы дедушки Мозеса. Но за последний год их предсказания не оправдывались 5 раз. 5 базил. И началось это с совершенно необъяснимого крушения всей сети у русских. Потом был взрыв на партийном съезде в Германии, затем в сторону большевиков метнулся этот расфуфыренный индюк Дуче, и в итоге эта дурацкая история с детектором лжи. Теперь Германия, если и вступит в войну с Россией, то будет это не через 10 лет, и даже не через 20, а волна саморазрушения, запущенная в России, так и не набрала оборотов. Ну и напоследок сорвалась продажа Транссиба китайцам. Вся игра на смарку. Что, Джон, переиграли тебя на твоем же поле? Ги усмехнулся и, выбрав из хьюмидора сигару, аккуратно обрезал кончик. Прогрев, закурил, выпустив ароматное облако под потолок. «Не меня, а нас», — спокойно возразил Джон и поставил стакан на стол. «Нас поймели, как шлюх в походном борделе, не сняв штаны и заплатив фальшивым шиллингом. И какие у тебя варианты?» Базил, который прекрасно знал своего друга, хорошо понимал, что тот не пригласил бы их навстречу, если бы не имел четкого плана. «Варианты есть», — Джон плеснул себе виски и, чуть пригубив, продолжил. «Наши друзья из Международного совета уже начали раскручивать механизм милитаризации Европы, но без Германии. Там достаточно людей и ресурсов, чтобы начать новую мировую бойню. Германия будет блокирована в нынешних границах, а Италия отсечена по горам и заперта британской эскадрой. К Конечно, можно было бы начать именно с них, но мои умники утверждают, что в таком случае Европа просто погрязнет в усобице, и основных целей мы не достигнем. Придется создавать альтернативный товарный коридор по морям, а это, кроме того, что очень дорого, еще и долго. Если соберем 20 миллионов, есть очень большой шанс быстро пробить их оборону и захватить Москву. Дальше, раскроим территорию на подконтрольные зоны и установим свою администрацию. А что там за возня на юге? Бызыл, получавший информацию как минимум от 3 разведок, был весьма осведомлен. Тоже проект наших друзей, Ги вздохнул. Собираются устроить красным карнавал на южной границе. Там полно британских специалистов, и плюс к тому, огромные колониальные войска Индийского королевства. Армии эту толпу оборванцев, конечно, не назвать, но будучи брошенными в нужном количестве, похоронит любую кадровую армию. Ну и плюс Япония, веско добавил Джон. Сейчас они неплохо закрепились в Китае, и, если им немного помочь, создадут массу сложностей русским на Дальнем Востоке. А как потом вышвырнуть их из Китая? Ги Ротшильд нахмурился. Джапы не выдержат долгой войны, Базил Морган небрежно взмахнул рукой. Океанская блокада плюс прекращение поставок сырья доконают их экономику в течение года. А мы будем для китайцев освободителями и друзьями. Главное, не дать власти их коммунистам. И тогда мы получаем полный контроль над последним транзитным коридором и сможем держать всю мировую экономику вот так. Крепкий кулак Базила сжался до хруста. Мне будет достаточно контролировать азиатский регион. Ги усмехнулся. Дешевая и бесконечная рабочая сила превратит этот медвежий угол в жемчужину нашей империи. А с меня будет достаточно контроля над их Сибирью. Джон Рокфеллер тонко улыбнулся. Это та самая точка опоры, с помощью которой можно перевернуть весь мир. И помните, друзья, контроль над миром никогда не будет полным, пока мы не управляем Россией. После показа техники Александр поехал по своим делам, а Сталин вернулся в Кремль, куда уже подъехали участники очередного совещания. Нарком внутренних дел Киров, НКГБ Берия, Народный комиссар обороны Ворошилов и наркоминдел Чичерин. Тема для совещания была вполне актуальная, активное шевеление западных разведок и военные приготовления к югу от России, в зоне Средней Азии. Основная информация пришла по линии Наркомата иностранных дел и госбезопасности, что было в общем понятно. Берия даже притащил для наглядности огромную карту, где были отмечены как перемещения крупных банд басмачей, так и армейских подразделений Британской империи. Собственно, кадровых частей из метрополии там было мало, но вот обученные британцами и вооруженные части, набранные из местных жителей, представляли серьезную угрозу, так как они были весьма многочисленными, и британцы начали формирование 8 полноформатных дивизий в Индии и Иране. Оружие для них уже шло морем из нескольких британских доминионов и из метрополии, а инструкторы заканчивали отбор людей. Таким образом, британцы формируют 2 ударных кулака, один над Каспия, а другой со стороны Иранского Нагорья. Наши силы в том регионе насчитывают 7 дивизий, укомплектованных полностью, и некоторое количество отдельных подразделений технического и специального назначения. Техника и людьми укомплектованы полностью. Так что, полагаю, удар мы отразим и без переброски дополнительных войск. Ворошилов, закончив говорить, сел, а Сталин не торопясь рассматривал карту. А что нам скажет товарищ Берия, какие перспективы развития у военного конфликта на юге? Удар-то мы, конечно, отразим, но война не будет простой. Берия на секунду задумался, подбирая слова. Кроме формируемых дивизий, в активе британцев не только уже существующие части в Иране и Индии, но и разветвленное басмаческое подполье и собственно сами басмачи, отдельные отряды которых насчитывают более 3000 бойцов. Мы, конечно, выдавили большинство из них на сопредельные территории, но по первому же сигналу своих покровителей они кинутся обратно. Кроме того, нашими специалистами отмечаются активные военные приготовления Турции, которая может ударить от Закавказской республики и даже высадить десант на Черноморском побережье. Чичерин, уже доложившийся в начале совещания, вздохнул. Тема агентуры в среднеазиатском регионе была весьма актуальной. Агенты, конечно, были, но их количество и качество совершенно не дотягивало до такового у британцев, окучивавших этот регион почти 200 лет. Есть некоторые надежды противопоставить англичанам народы Пушту и Дари, живущие на территории Афганистана. Начал он и взглянул на Берию, словно ища поддержки, но наши возможности не позволяют выйти на племенных вождей, а без их решения ни один человек в том регионе даже не почешется. Ситуацию усложняет еще и то, что многие из специалистов-востоковедов покинули СССР, а те, кто остался, в основном или специализируются по другим странам, или занимаются проблематикой Востока, вообще не имея выхода на конкретных людей, добавил Чичерин. Сталин думал долго, и люди, сидевшие в кабинете, тоже молчали, понимая, что он принимает какое-то важное решение. Наконец Иосиф Виссарионович встал и, мягко ступая по текинскому ковру, прошелся по кабинету. «Я думаю, у нас есть человек, способный поговорить с афганскими старейшинами». Он внимательно посмотрел на соратников и, увидев едва заметную улыбку на лице Лаврентия Павловича, чуть смежил глаза, подтверждая его догадку. «Товарищ надежный, проверенный, а самое главное, в тех местах бывавший и хорошо ориентирующийся в обстановке, а в помощь ему дать». Сталин сделал вид, что задумался, и чуть помедлил. «В помощь ему дать товарища Буденного и кое-кого из аппарата товарища Бери». Ворошилов, тоже понявший, кого именно Сталин прочит в переговорщики, улыбнулся и по привычке потеребил щеточку усов. «Надеюсь, после этой парочки горы хоть останутся на месте». «А вот это совсем не факт», — Киров рассмеялся и, посмотрев на недоуменную физиономию Чичерина, пояснил. «Это особый товарищ, из личного аппарата товарища Сталина. 5. Пристреленный ствол, цинк патронов, хорошая позиция, что еще нужно мужчине, чтобы достойно встретить неприятности». Старший сержант Молодцов, полк особого назначения НКВД СССР. «События в Германии окончательно укрепляют нас в необходимости вмешаться в эту непростую ситуацию, непосредственно и сокрушительно. Решение о формировании экспедиционного корпуса принято, и военное ведомство уже через неделю должно представить список частей и соединений, назначающихся на отправку в Германию. По предварительным расчетам, будет достаточно 16 дивизий, 6 танковых бригад, 2 воздушных командований, а кроме формируемых отдельных рот для специальных операций, получивших название «Коммандос», 32. Доставку этих сил на континент обеспечивает 1-я дивизия линейных кораблей, 1-я дивизия авианосцев, а также соединение ДС крейсеров и эсминцев. Все приготовления должны были быть закончены к августу, а высадка предполагается на конец августа. Из меморандума премьер-министра Великобритании сэра Джеймса Рейси Макдональда королю Эдуарду 8. Из-под копыта лошади вырвался камень и запрыгал вниз. Сашка посмотрел ему вслед, туда, где бежала холоднющая горная речка, чье название он не помнил. А вот места, знакомые. Во всяком случае, эти желтые горы он потом еще долго видел во сне. «Товарищ Темный, скоро будем на месте», — сообщил высоченный, верста Коломенская, боец-пограничник. «Вон за той высоткой, Мазар, там нас ждать и будут». Маленький отряд уверенно двигался в указанном направлении, где и должна произойти встреча с лидерами афганских пуштунов. Семен Михайлович Буденный, который сумел настоять на своем участии в операции, поклявшись Сталину, что он сможет проследить за неугомонным Александром, тронул поводья коня и подъехал к Сашке поближе. «Ну, что, Александра, нашел, стало быть, чем англичанке нагадить?» Белов хмыкнул. «Так и вы, Семен Михайлович, то же самое предлагали. Я видел вашу докладную, видел отчет Примакова и вашу аналитическую записку по этому отчету. Так что мое предложение – просто компиляция ваших рекомендаций». Некоторое время Буденный пытался осмыслить услышанное, но, отчаявшись разобраться в хитросплетении ученых слов, вопросительно взглянул на Сашку. «Рецепт простой», – Александр улыбнулся. «Враг моего врага мне не друг, но союзник, а врагов себе англичане здесь нажили предостаточно. Главное, не требовать от них сразу горячей и преданной любви к социализму, и все будет в порядке». Шедший под Сашей Вороной вдруг фыркнул и качнул головой, словно подтверждая слова седока, а Семен Михайлович лишь ухмыльнулся в усы и, привстав на стременах, посмотрел вперед, где уже крутились всадники из взвода разведки. Джерга 33 местных племен и родов, собранная здесь в горном ауле, не была событием экстраординарным, но все же прибытие 200 гостей одновременно заставило хозяев поселения напрячься, и все женщины и дети были заняты готовкой и обеспечением быта. Александр остановил коня, не доезжая 10 шагов до дувала, отсекавшего улицу от 3-этажного особняка, легко спрыгнул с лошади, даже не оборачиваясь, метнул поводья куда-то за спину и шагнул в ворота. «Салам алейкум!» Он поклонился седобородому старику, встречавшему его во дворе дома и, услышав ответное «Ва алейкум салам», спросил: «Четурасти, хубасти, джурасти, бахайрасти, хубхастам». Старик улыбнулся, блеснув неожиданно ровным рядом белых зубов, и перешел на русский. «Заходите, дорогие друзья». Еще не все подъехали, но мужчинам всегда есть о чем поговорить. «Ты откуда ихний язык-то знаешь?» – тихо спросил Буденный, когда они поднимались на второй этаж. «Да так, по случаю, Саша», проследив, чтобы бойцы занесли ящики во двор, а промаркированный белой краской подняли вслед за ними, подмигнул Семен Михалычу. Огромный шелковый ковер звездообразной формы, брошенный поверх устилавших весь пол иранских ковров, был уже сервирован подносами с фруктами и напитками, и когда совсем молоденькая девочка приняла у Александра шашку и подала первую чашку чая, он улыбнулся одними глазами и, поблагодарив ее коротким жестом, глубоко вдохнул ароматный пар. «Да будет благословен этот дом, во имя Аллаха Всемилостивейшего и Милосердного, да будет благословенен гость, пожаловавший в мой дом», старик поклонился в ответ, и на какое-то время воцарилась тишина. «Легка ли была дорога в наш далекий край? Дорога воина всегда тяжела, и всегда в радость, потому что это джихад», Александр, говоривший на чистом дари, опять поклонился хозяину. «Надеюсь, мы не нарушили никаких обетов досточтимых старейшин, попросив их собраться, ярмарка скоро», хозяин дома улыбнулся. «Все равно все приедут, все и даже те, кому не очень нужно». Александр тоже улыбнулся и, благодарно кивнув девчушке, подлившей чаю: «Все, кому нужно, будут сегодня, а остальные, только через 3 дня. 3 дня, большой срок». Александр поставил чашку на поднос золотистой бронзы. «За 3 дня мудрый обдумает услышанное, примет решение и сообщит о нем вопрошающим. Все в руке Аллаха», вздохнул старик. «Но мы можем догадаться, зачем к нам прибыл тот, чьим именем вдовы воинов ислама до сих пор пугают детей». Александр пристально посмотрел на него, шепотом перевел вопрос Буденному и замер, ожидая продолжения. «Вы хотите договориться, чтобы мы остановили тех, кто ходит к вам творить месть?» Белов улыбнулся широкой и открытой улыбкой. «Для чего нам это нужно, достопочтенный? Разве мы сами не смогли справиться с этими разбойниками? Разве бесстрашный и могучий Буденный мир нуждается в чьей-то помощи? Верша справедливость?» Семен Михайлович не понимал пушту, но, услышав свою фамилию с приставкой «эмир», приосанился и расправил великолепные усы. Повисла короткая пауза. «Но если вам, достопочтенные, нет нужды в нашей помощи против басмачей», старый хубастиец впервые применил это слово, «налетчик, то не объясните ли вы мне, неразумному старому человеку, что же вы хотите?» Выслушав перевод, Буденный ответил с достоинством: «Мы хотим сделать вам подарок, достопочтенный Абдурауф хан. Мы хотим передать вам и воинам вашего КУМ-34 10 тысяч винтовок, 300 пулеметов и 2 миллиона патронов». Старик медленно огладил седую бороду и наклонил голову в знак согласия. «Чем же я, недостойный, могу отблагодарить щедрых дарителей за столь великий и драгоценный подарок? Что вы, досточтимый Буденный мир, и ты?» Тут он замялся, ожидая представления Саши. Белов уже собирался ответить, как Семен Михайлович, интуитивно догадавшись о смысле вопроса, отрубил: «Ты, сын товарища Сталина». Абдурауф хан выслушал перевод, снова огладил бороду и чуть склонил голову. «Юный шах Заде 35 Искандер, да будет милостив к тебе Аллах, как здоровье твоего великого отца, Шахин Шаха с сердцем из Булата, сопутствует ли ему успех в его начинаниях?» «Благодарю, достопочтенный», Сашка встал и низко поклонился. «Аллах милостив к нему, а тот, на ком милость Аллаха, успешен во всем».